Глава 67. Вася. «Тебя снова Влад подвез? В холле универа меня встречают девочки. Снимаю ветровку и сдаю ее в гардероб. С момента нашего приключения в прокуратуре уже столько всего успело случиться, что я даже не знаю, как признаться подругам в том, что Влад предложил мне быть его маленьким грязным секретом. А я согласилась. Это же настоящий позор. Просто кошмар, если честно». «Подвез, да», – пожимаю плечами. Лера внимательно оглядывает мою внушительную сумку, которую сегодня я решила взять с собой. Несмотря на то, что Влад настоятельно предложил мне жить у него дома, я чувствую себя дешевкой от того, что приняла это предложение. Ведь несмотря на мои самые строгие обещания самой себе, каждый вечер наше совместное проживание оканчивается одинаково. Я оказываюсь в его постели». «Ты что, из дома сбежала?» «Типа того». Киваю и направляюсь вперед по полному студента в коридору. «Так, предлагаю», — внезапно говорит Олеся. «Сегодня всем собраться у меня. Мои родители уехали на дачу. Последние погожие деньки. Нужно собраться и продумать план». Я тяжело вздыхаю. Если честно, идея накрыть Влада в его преступных делишках уже не кажется мне такой уж интересной. Теперь я уже не уверена, что хочу ему мстить. Все так перемешалось. Шумовский теперь отец моего ребенка, и я понятия не имею, что с этим делать. Однако уж точно не хочу, чтобы мой малыш провел детство без отца, потому что его мать засадила его за решетку. «Ладно», — вздыхаю, слушая вполуха, как Лера и Олеся возбужденно обсуждают варианты нашей триумфальной облавы. «Ведь сегодня день Икс, тот самый день, когда Влад и его подручный Витя будут проворачивать свои делишки. Девочкам очень нравится роль сыщиков. Для них все это – увлекательная игра. Но для меня это уже не так. Придется им все рассказать. Чувствую, что иначе переубедить подруг не получится. День проходит как-то вяло. На всех парах мне постоянно хочется спать. Последнее – финансовое право, которое ведет красавчик Андрей Владимирович Заречный. Олеся внезапно объявляет нам с Лерой, что на эту пару не пойдет. Она вообще чуть ли не сбегает из универа под каким-то странным предлогом, и нам с Лерой приходится выгораживать подругу перед преподавателем. Когда после обеда мы подходим к дому Олеси, я замечаю, как от ее подъезда отъезжает смутно знакомый байк. Разве не тот же самый, на котором ездит плохиш из нашей группы? Водитель в шлеме, лица не разглядеть. Но отчего-то я уверена, что это Никита Кравцов. Пихая Леру локтем в бок, и она следит за моим взглядом. Ох уж это Олеся. Правильно говорят, в тихом омуте черти водятся. Поднимаемся на лифте в шикарном доме, расположенном недалеко от университета. Отец Олеси – судья. Видимо, он весьма неплохо зарабатывает. «Привет, девочки!» Олеся возникает на пороге квартиры. У нее горят щеки, и выглядит она какой-то чересчур взволнованной. Мы с Лерой с подозрением оглядываем ее. «В чем дело?» – поднимает брови староста. «Кажется, мы только что видели Кравцова у твоего подъезда», – прищуриваясь, заявляет Лера. «Правда?» – Олеся отворачивается, направляясь в кухню. «Правда?» – Лера бросает сумку и продолжает преследование. «Он что, тебя до дома подвозил? Рассказывай!» Я же устало плетусь следом, подходя к кухне, слышу отчетливый запах мяты. Сама не знаю почему, но это действует на меня совершенно непредсказуемо. К горлу подкатывает неудержимая тошнота. Я затыкаю рот рукой и дергаю на себя первую попавшуюся дверь. «Мне везет. Это ванна!» Забегаю туда, и меня моментально выворачивает в раковину. Это повторяется дважды. И лишь потом я включаю кран с водой и перевожу дыхание. Ужас какой-то. Раздается тихий стук в дверь. «Вася!» – голос Олеси. «У тебя все в порядке?» «Угу», – тихо шепчу, приводя в порядок раковину. «Что с тобой? Ты что-то не то съела?» «Нет», – тяжело вздыхаю. «Ты беременна?» – тут же выпаливает свой вопрос Лера. Подхожу к двери и открываю ее. Девочки выглядят взволнованными. «Так что?» – округляет глаза Лера. «Беременна, правда?» «Наверное, она просто чем-то отравилась», – высказывает предположение Олеся. «Чем? Она в универе вообще ничего не ела», – настаивает Лера и переводит на меня серьезный взгляд. Набираю в грудь побольше воздуха и киваю. «Лера права, я беременна, так что сегодняшний рейд отменяется». Девочки пораженно переглядываются, а я даже не знаю, как объяснить им весь спектр противоречивых эмоций.